что кто-то ночью закатил бочонок пороха в шахту скряги Винсента. Уж этот бывший перекупщик никогда не отличался задиристостью. Привычно обделывая свои делишки тихой сапой, никто не пытался разобраться в нарастающей резне. Наоборот, некоторые под шумок начали сводить старые счеты. Подозрительность и недоверие коснулось всех. Только рабы по-прежнему безмолвно занимались своим делом. Паук стоял на коленях и с безнадежным равнодушием ожидал своей очереди. Он 17-й. Сегодня вешают 20 человек. Солдатами командовал какой-то немец. А лощеный дворянин брезгливо смотрел на воющих от страха пленных. Вокруг виселиц столпилось все население небольшого города и порта Набуга. Люди лузгали семечки или грызли стебли сахарного тростника и с жадным любопытством смотрели на предсмертные судороги висельников. Если на помост затаскивали кого-то из знакомых, из толпы раздавались насмешливые выкрики и недвусмысленные пожелания. Горожане не любили братву и сейчас жестокосердечно припоминали свои унижения. Нельзя сказать, что братки творили беспредел. Нет, город держал плешивый агарок, которого последние годы все называли не иначе, как Дон Тахо. Почему Тахо? Какая разница? Захотелось человеку иметь имя, его дело, только за глаза его называли по-прежнему. Здесь своего хотения мало. Плешивый агарок не позволял обижать горожан. Да разве за всеми уследишь? Пришел караван с заказом от донов на новых девочек. А где их взять? Вот и уводят молодок в горы. И Дон Тахо об этом знает. Знает и молчит, потому что понимает сложность вопроса. Приход солдат обрадовал горожан, но плешивый агарок решил показать свою силу. Сам заявился к их командиру и потребовал немедленно убираться. «Вот что, господа хорошие», — вальяжно заявил местечковый правитель. «Это мой город, и вам надлежит убраться отсюда до захода солнца». «Ты где живешь?» — бесцеремонно спросил Дон Франциск Алькантара. «Фу, как грубо!» — сморщил нос плешивый агарок. «Вот мой дом на холме. Сколько у тебя человек?» «В городе 30, а за городом более 1000. Здесь он, конечно, приврал. Охрана караванов ему не подчинялась. Просто захотелось попугать дворянчика. Согнать с того спесь. К тому же хозяева караванов при необходимости всегда помогут своими бойцами. До захода солнца плешивый агарок в компании братков болтал на виселице своими ногами. Поначалу горожане испугались беспощадной расправы вездесущих бандитов. Не поверили в силу новой власти. Не поверил и паук. В случившемся он увидел шанс подняться, занять место плешивого агарка. Быстро собрался и побежал на дорогу перехватывать караваны. Конечно, дорога — это слишком громко сказано. Так, протоптанная тропинка среди деревьев. У караванщиков нет ни ослов, ни мулов, только чернокожие носильщики. С ними намного выгоднее. За неделю паук собрал большой отряд. Более 1500 охранников. Бандиты были переполнены справедливым гневом, желанием вернуть себе город. И, конечно же, пограбить. Добыча взята на нож, имеет полное законное право. В первый момент, когда шайка вышла к окраине города, сердце переполнило ликование. Против них стояла жиденькая цепочка из 50 солдат, которые выслушивали инструктаж своего командира, уперев мушкеты на крючья алебард. «Да мы их возьмем на раз!» — крикнул паук и рванулся вперед. Побежать-то он побежал, да не очень быстро. Вскоре перед ним замаячили спины более прытких бандитов. Подбадривая себя воплями, угрозами и матом, бычки тупо бежали навстречу собственной смерти. Им бы внимательно осмотреться по сторонам да оглянуться. На склонах долины дожидались команды пушкари. а позади выстраивался второй ряд с мушкетами. Сначала через бегущую толпу со злым визгом пронеслась картечь. И только после этого оставшиеся в живых услышали гул пушечного залпа. Некоторые в запале успели добежать до шеренги солдат, где их встретил слаженный удар алебард. Большинство после выстрела пушек заметалось в ложбине, пытаясь найти путь к спасению. Тщетно! Дорога в горы перекрыта солдатами. На склонах пушки. Оставалось бросить оружие и молить о пощаде. Паук не успел додумать о превратностях судьбы. Солдаты подхватили его под руки и поволокли на помост. «Не надо, пощадите!» – извиваясь, кричал бандит. «Я больше не буду!» Он даже не почувствовал наброшенную на шею петлю, как ноги вдруг потеряли опору. В толпе зевак стояла группа моряков с пришедших недавно кораблей. Это пришел флот конкистадоров западного побережья Новой Испании с очередной партией серебра и ртути. Кораблики так себе, слабенькие, самопал верфей Колорадо и Акапулько. Только не зря океан прозван Тихим. В здешних краях сильные ветра да крупное волнение случаются чрезвычайно редко. Моряки попыхивали трубками и заинтересованно наблюдали за казнью бывших дружков. На лицах ни малейшего сожаления или огорчения. Обычное досужее любопытство. Более того, по коротким репликам можно было догадаться о явном одобрении новой власти. Корабли встретили новые торговцы и дали за товар хорошую цену. Причем дублоны отсыпали сразу, без задержки. Корзины с серебром перенесли на склад, где взвесили и выплатили оговоренную сумму. Ни споров, ни пустых придирок, ни попыток припрятать одну, а то и две из корзин. И товар на обратную дорогу уже готов. Вот он, на складе. Выбирай и грузи. Никто не пытается приплести несуществующие проблемы с перевозкой через холмы. Не рассказывает небылицы о злобных аборигенах и больших отрядах солдат короля. Среди новшеств в первую очередь поразило изобилие всевозможного оружия и даже пушки. Дорого, очень дорого, да собственная жизнь дороже. Появился новый напиток под названием ром. Склады под крышу заставлены 50-литровыми бочонками этого зелья. Огонь! Не чета калуа или пенистой кислятине из перебродившего сока кактусов. Порадовало еще одно новшество. Теперь в Набуга появилась почта, где принимали письма и денежные переводы. Казалось бы, простенькая услуга. Да конкистадоры не могли ею воспользоваться в Новой Испании. Приказ вице-короля предписывал изымать почтовые отправления отступников короны. И еще, новая власть не препятствовала самостоятельному транзиту товаров к побережью Карибского моря. Не нравятся наши цены? Пожалуйста, вези дальше сам. Но больше всего пересудов вызвало казино и кабаре. Посмотреть на раздевающихся женщин сходили уже все моряки. Сейчас снова и снова возвращались к обсуждению прелестей красоток. Ради такого зрелища не жалко никаких денег. А казино? Там можно спокойно играть, не опасаясь нарваться на шулера. Или другой обман. За столами игру ведут чернокожие девушки со слепительной улыбкой. Они же рабыни. Какая им выгода в обмане? Еще в самом начале казни Дон Франциск Алькантара обратил внимание на одинокого аборигена. Во-первых, он стоял отдельно. Даже отчужденно от группы местных индейцев. Во-вторых, почти неотрывно смотрел на командира гарнизона, как будто что-то хотел сказать. Поэтому, как только последний, на сегодня бандит, начал конвульсивно дергаться в петле, Дон Франциск Алькантара направил своего коня к непонятному индейцу. Тот продолжал стоять. Но стоило лошади приблизиться, как индеец вытащил из сумки веревку, посмотрел на многочисленные узелки и, коверкая слова, произнес: «Ты Дон Франциск Алькантара?» «Да, это я», — несколько озадаченно ответил командир гарнизона. «На!» — он протянул обычный туб для депеш. «Мне тебе царь давать!» По первости, Дон Франциск пропустил эти слова мимо ушей, но, начав читать депешу, сразу все понял. «Сержант, сеньора фон Хагена ко мне, срочно!» Затем повернулся к аборигену. «Пошли ко мне, отдохнешь с дороги». Понял непонятный абориген эти слова или нет, но без вопросов пошел рядом со стременем. Едва Дон Алькантара отстегнул шпагу, как в комнату вбежал фон Хаген. «Что случилось?» – взволнованно спросил юноша. «Говорят, вы получили срочную депешу. Позвольте вас поздравить с назначением комендантом этого города», – улыбаясь, произнес Дон Франциск. «А вы?» – растерялся Роланд. «Я поднялся до генеральских чинов. Назначен командиром всех крепостей от Набуга до Южных Льдов. Это послание от Скопиных. Неужели они сумели так быстро покорить аборигенов? Вы посмотрите на гонца». Оба офицера повернулись к инку, который задумчиво разбирался в незнакомой еде, выбрал понравившийся кусочек каменного окуня, окунул его в острый соус и запил молоком. Осторожно понюхал пшеничный хлеб, немного откусил, переживал и взял филе скумбрии. Наконец очередь дошла до свинины и сыра. Принесенная слугами пища явно пришлась по вкусу, и гонец приступил к обстоятельной трапезе. «Откуда он?» – спросил Роланд. «Скопины отправили 2 недели назад. Так они где-то рядом?» «Увы, друг мой, до них 3000 километров». «Не может быть!» – всплеснул руками Роланд. 3000 километров за 2 недели? Причем без лошади. Я надеюсь, вы отправитесь навстречу верхом? Все намного проще, мой друг. Первая крепость в 300 километрах от нас, и там есть верфь. Откуда она взялась? Или это верфи короля? Генерал Детер заложил. Там же, в Буавентура, остались семьи всех ушедших на север офицеров. Морем пройти легче, по горным тропкам и лошадь переломает ноги, и самому легко шею свернуть. Дон Владимир пишет о каких-то дорогах. Ладно, посмотрим. Вам предстоит построить здесь город. Да как же я его построю с 1000 солдат? Будут вам рабы и архитекторы. Тогда легче. Я в строительстве мало что понимаю. Еще велено подготовиться к обучению 1000 волонтеров из аборигенов. Это всегда пожалуйста. 1000 обучим, было бы время. Вам дается 2 года. По-моему, вполне достаточно для подготовки солдат.